«Джоламан, сын мой!» — звала Найман она, боясь, что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. «Не стреляй!» — успела вскрикнуть она, и только было понукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом. Но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок под руку. То был смертельный удар. Найман она наклонилась и стала медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе в птицу и полетел с криком: «Вспомни, чей ты! Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай!» С тех пор, говорят, стала летать в Саразеках по ночам птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай летит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай! Доненбай! Доненбай! Доненбай! Доненбай!» То место, где была похоронена Найман-ана, стало называться в Саразеках кладбищем Аннабеит, материнским упокоем. От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомства. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верблюдицы были известны кругом, а самцы, напротив, рождались черными и могучими, как нынешний буранный коронар. Покойный Казангаб, которого теперь везли хоронить на Аннабеит, всегда доказывал, что буранный коронар не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой белой верблюдицы, оставшейся в Саразеках после гибели Найман-аны. Едигей охотно верил Казангапу. Почему бы и нет? Буранный коронар стоил того. Сколько уже было испытаний и в добрые, и в худые дни. Всегда коронар вызволял из трудностей. Вот только дурной уж очень становился, когда в гон идет. В самые холода всегда это с ним случается. И тогда он лютует, страшно лютует. И зима лютует, и он. Две зимы сразу. Сладу нет никакого в такие дни. Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и был бы он сам, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разумным существом, никогда бы не простил бы буранный Едигей тот случай буранному коронару. Но что взять с верблюда, одуревшего в случной сезон? Да дело-то и не в нем. Разве можно обижаться на животное? Это ведь к слову сказано. Просто уж судьба обернулась таким образом. При чем тут буранный коронар? Вот ведь Казангаб хорошо знал эту историю, он ее и рассудил. А не то кто знает, как бы все вышло.